В зависимости от обстановки некоторые люди меняются до неузнаваемости. Павел Ильин относился к их числу. Что во время первой встречи в машине Руслана, что за чаем в его квартире, Ильин производил впечатление весельчака, для которого работа оперативником была чем-то вроде увлекательного хобби со стабильным доходом. Он не жаловался на начальство, не тянулся к бутылке, чтобы снять стресс, не изображал умудренного опытом мента из сериала «Улицы разбитых фонарей». Болтун, шутник и неприхотливый поедатель всего, что годилось в пищу. Если бы не атлетическое телосложение и соломенного цвета шевелюра, он был бы копией Кости. Более говорливый, чем мой редактор, но такой же жизнерадостный. Это был Ильин, которого я знала за две встречи. И совершенно другим он оказался, когда судьба свела нас в третий раз. Выманить Вересова будет непросто. Павел сидел напротив меня за своим письменным столом в отделе полиции и что-то быстро набирал на компьютере. У нас нет прямых доказательств, что у него остались контакты на радио. Связь с ДТП тоже все еще под вопросом, но... Уверен, удочку лучше всего забрасывать именно на работе. Вечером по телефону мы успели оговорить стратегию, а уже сейчас, днем, перешли к составлению подробного плана. «За два года у нас сменился почти весь персонал», — возразила я. «Вряд ли кто-то помнит о бывшем уборщике». «Не скажи. Первую посылку положили под дверь, пронеся мимо камер. Провернуть такое можно, лишь зная слепые зоны. И из Москвы ты возвращалась тоже не со свидания. Одно к одному». Я только хотела сказать, что поездка в столицу была не по работе, как, вспомнив обиду Кости, прикусил язык. Кости скормили не сплетню, а чистую правду. На работе точно знали о предложении Европа Плюс. И о дне, и о цели моей поездки. «Не знаю, говорил тебе Руслан или нет», — тем временем продолжил Ильин. «Но на одной из посылок мы нашли еще одни отпечатки. Рабочая теория у Вересова есть сообщник». «Что?» Новость ударила словно обухом по голове. «Думаю, кто-то со станции. Скорее всего, тоже из уборщиков или из охраны». Молчанию Руслана я не удивилась. Он делал все, чтобы я была спокойна, но поверить в предательство кого-то из коллег под ложечкой противно засосало. «И как нам найти этого сообщника?» Я схватила со стула стакан воды, который еще в начале разговора поставил Павел, и залпом выпила. «А мы не будем искать». «То есть?» «Трата времени. Наша цель — Вересов. Просто пустим слух, скормим нужную информацию самому болтливому работнику. Наверняка у вас такое есть, и дело в шляпе». Если в начале беседы я понимала хоть что-то, то теперь Ильин окончательно меня запутал. «О чем слух?» — нервно сглотнула. Павел отвлекся от изучения информации на экране монитора и внимательно посмотрел на меня, точь-в-точь как Руслан, когда я пыталась убедить его оставить меня в своей квартире и не ввязываться. «Скажешь, что снова едешь в Москву. Повод придумаешь сама, тут тебе виднее». Ильин что-то распечатал на старом скрипучем принтере, а когда бумага легла передо мной, продолжил. «Один раз этот повод уже сработал, сработает и второй, но вместо машины поедешь на поезде, через 3 дня. Купе я тебе забронировал». Указательным пальцем ткнул на листок. «Это было непросто, но оплата с тебя. У нас, как понимаешь, бюджета на такие операции нет».